Глава вторая. Я молчу, как идиотка. Вот что я должна сказать потрясающему мужчине, на которого пускала слюни несколько месяцев подряд. Может, выложить всю правду, как на духу? Сказать: «Простите, мужчина, не имею понятия, кто вы и как вас зовут, но только что я узнала, что у моего мужа долгое время есть вторая семья, и он скоро станет папочкой, в то время как я останусь только бабушкой, нашим с ним внуком. Что посоветуете с этим делать?» Истерично хихикаю, но быстро спохватываюсь, делаю серьезное лицо. «У меня все хорошо, вам показалось», — говорю беззаботно. «Ну, насколько это возможно в моей ситуации?» «Нет, мне не показалось», — настаивает мужчина. «Похоже, деликатность не его конек. Я за вами давно наблюдаю и вижу, что вам сообщили что-то очень неприятное. Обычно вы такая уютная и умиротворенная, словно ангел. А сейчас на вас больно смотреть. Вы на грани истерики. Никогда не видел у вас такого загнанного выражения лица. Простите, если лезу не в свое дело. Меня, кстати, Дмитрий зовут. Дмитрий Стрельцов». От растерянности я хлопаю ресницами. Даже не знаю, как реагировать на такое неожиданное заявление. Сложно было бы найти более неподходящее время для подобных признаний. У меня же голова сейчас взорвется от попыток уложить в ней два вызывающих совершенно противоположные эмоции события. «А я Ирина», — говорю, протягивая руку, и зачем-то добавляю: «Внука Павлушку на тренировке иногда вожу». Дмитрий слегка сжимает мои пальцы и улыбается. «Внука? Никогда бы не подумал. Вам больше 35 не дашь». Безбожно льстит. «А я сына Левку», — кивает на лед. Я вырываю руку. Понимаю, что ничего плохого в нашем знакомстве нет, и Дмитрий со мной вряд ли флиртует, просто проявляет участие. Но сейчас, после того, что я узнала о муже, мне все женатые мужчины, общающиеся с посторонними женщинами, даже на безобидные темы, кажутся предателями. «Повезло вашей жене, что не приходится мерзнуть на трибунах. Говорю холодно и встаю. Пойду чаю попью. Замерзла. Всего хорошего». Спешу покинуть ледовую арену. Меня действительно бьет озноб. До конца тренировки еще 30 минут. Стоит согреться, попить водички. И может найти тихое место, где можно остаться одной и попытаться осмыслить все случившееся. «Отличная идея! Тоже выпью горячего!» — слышу за спиной. Дмитрий не отстает. Я что, так плохо выгляжу, что он боится оставить меня без присмотра? Или это все же подкат? Кто бы знал! Замуж я вышла в 19, до этого 2 года с будущим мужем встречалась. И уже давным-давно забыла, что такое флирт. Даже с шага сбилась. А это вообще нормально, что ко мне никто за 30 лет ни разу не приставал? Возникает непреодолимое желание срочно найти зеркало и осмотреть себя в нем критическим взглядом. Хотя я провалами в памяти не страдаю и прекрасно помню, что там увижу. Обычную женщину среднего возраста и среднего веса, со свежим окрашиванием, а значит, без седины, в добротных теплых брюках, короткой норковой шубе и в ботинках без каблуков, чтобы машину вести было удобно. Без макияжа, но с ухоженным лицом. Косметолог раз в неделю – это как ритуал. То есть, если подытожить, ничем не выдающаяся тетка средних лет, коих вокруг великое множество. Так что да, скорее всего, со мной 30 лет никто не флиртовал, потому что не замечал. Как же так вышло, что я превратилась в тень мужа, если до встречи с ним была яркой и интересной девушкой? Стало горько и обидно. Как так? Старалась быть идеальной женой и не давать любимому Гришеньке ни единого повода для ревности. В универ поступать не стала. Сразу после техникума принялась рожать. Потом занималась детьми, мужем и домом. А в компании деловых приятелей Гриши и их жен я не прижилась. Да и от своих подруг отдалилась. Осталась у меня только Настасья, такая же клуша, как я. Только дети, внуки, муж и новые рецепты на уме. Наверное, только поэтому я не грублю Дмитрию и не прогоняю. «Сегодня как будто холоднее обычного», — говорю для поддержания разговора. Страшное расточительство в моем положении грубить единственному мужчине, который меня заметил. Судорожно вздыхаю, подавляя всхлип. «Да нет, сегодня как раз потепление. Тает все», — перечит мне Дмитрий. «А может, я и ошиблась. Не флиртует он, а правда озабочен моим самочувствием, потому что выгляжу я паршиво. Размечталась мать. Дмитрий выглядит, как какой-нибудь состоявшийся актер или политик. Дорого и стильно. На вид ему лет 40-45, но шевелюра вся на месте, ни одного волоска из своей стильной прически до сих пор не растерял, а редкая седина его только украшает. Глаза ярко-синие совсем не потускнели с годами, морщины благородные, лучики от смеха вокруг глаз, залом на правой щеке от кривой ухмылки. И пахнет от него потрясающе. Мужской аромат, тонкий и терпкий, ему подходит. Мне срочно нужно зеркало, чтобы оценить свой жалкий вид. Я должна быть белее сугроба, раз он так бдительно меня опекает. Григорий, кобелина старая, тоже выглядит презентабельно. И я, пожалуй, рядом с ним смотрюсь простовато. Но муж меня помнит молодой, красивый, задорный, поэтому он до сих пор осекаюсь. Вспоминаю Ларису и словно в ледяную прорубь окунаюсь. Что до сих пор? Со мной? Ха-ха. Как выяснилось, не со мной. Любят? Опять ха-ха. Как коврик в прихожей. Как раз доходим до кафетерия, и Дмитрий отодвигает для меня стул у свободного столика. Подбегает официант. Делаем заказ, и я лихорадочно ищу слова, чтобы продолжить нашу непринужденную беседу. Наверное, кажется холоднее, потому что влажность повышенная. Ляпаю очередную чушь. Что я несу? Очень хочется расплакаться. «А у меня нет жены», — внезапно говорит Дмитрий. «Умерла 5 лет назад, когда Левке было 3». Я вскидываю на него ошарашенный взгляд, и в этот момент звонит мой телефон. На экране высвечивается «Муж любимый».